Шел 1942 год. Новая волна опустошения захлестнула и без того убогое село. Всех, хоть немного трудоспособных, отправляли в трудармию. Никто не объяснял, куда и на какой срок. Людей увозили за сотни километров от дома, и они работали на заводах и в шахтах под строгим надзором, точно как заключенные. Из семьи Зигерт забрали в трудармию 17-летнюю Лену и 15-летнего Васю. Мария сильно переживала и много плакала о детях, но уберечь от этого несчастья не смогла. Провожая их, она просила: «Дети, бойтесь Бога, не делайте греха, не забывайте молиться, Он не оставит вас, если вы не оставите Его». Теперь их семья стала еще меньше. Прошло 5 лет, как из дома увезли мужа, а теперь безжалостная рука выхватила и детей. Кто мог понять глубочайшее страдание матери? Дом заметно обветшал, из каждого угла выглядывала бедность, но Мария на это не обращала внимания. Для нее было важно хоть как-то прокормить семью. Особенную милость Бог оказал Марии в том, что уже без мужа она приобрела корову, которая стала их основной кормилицей. Они с большим трудом заготавливали корм на зиму. Но теперь старших детей не стало, а младшим такой труд был просто не под силу. И хотя Катя с Яшей все лето бегали по полю, ловили круглые легкие шары перекати-поля и заполняли ими свой длинный сарай, этого было далеко недостаточно. Пришел день, когда Мария печально сказала: «Сегодня отдадим корове последнюю солому, а завтра нечего давать». Катя озабоченно посмотрела на маму и подумала: «Чем же завтра будем кормить корову?» Недалеко от них была колхозная ферма. Глядя на ее длинную черепичную крышу, Катя спрашивала себя: «Если я возьму на ферме 1 мешок соломы, неужели это будет грехом?» На землю мягко опустились сумерки. Мама была на работе. «Яша, ложись спать!» — надевая старенькое пальтишко, сказала Катя. «А ты куда?» – удивился он. Катя не хотела говорить о своем намерении, но скрыть было просто невозможно. Яша не отстал от нее, пока она не открыла свою тайну. «Я пойду на ферму и принесу для коровы мешок соломы или сена. Не знаю, что удастся взять». «Это сено не будет ворованное?» – встревожился Яша. «Не знаю», – хмуро ответила Катя. «Я тоже пойду с тобой». Катя дала брату корзину, а сама взяла мешок. На фермовском дворе никого не было. Дети наполнили корзину и мешок соломой и принесли домой. На душе у Кати было неспокойно. Густые сумерки заползали через окно в дом. Катя уложила Яшу спать и села у окна, наблюдая, как на небе одна за одной загораются звезды. В доме было прохладно. Можно было бы залезть к Яше под одеяло и согреться, но Катя хотела дождаться маму и рассказать про солому. Ей вспомнились Лена, Вася, потом отец. Как давно она его не видела. Вернется ли он когда-нибудь домой? «А что, если маму тоже заберут? Что мы будем делать?» Вдруг пришла Кате страшная мысль, и она испуганно съежилась. Но тут послышались шаги, и Катины мрачные мысли в один момент рассеялись. Пришла мама. Она вошла, как будто окутанная белым холодным облаком, и удивленно спросила: «Доченька, ты еще не спишь?» «Мама, мы с Яшей взяли на ферме солому. мешок и корзину, чтобы покормить корову. Это же не воровство!» Мария поняла, почему Катя не спала. С большой любовью, глядя на свое наивное дитя, мать хотела успокоить ее, но путем неправды не могла. И хотя ей было до боли жаль простодушную девочку, она сказала: «Доченька, конечно, это воровство. Солома же не наша, а колхозная. Никогда больше так не делайте. Мы лучше нарежем веток, запарим их кипятком и будем кормить корову». Больше дети не ходили на ферму за соломой. Однажды к вечеру, когда Мария ушла на работу, Катя с Яшей смотрели из окна на улицу. Им очень хотелось побегать по нетронутому снегу, но мама запрещала выходить из дома, потому что у них не было теплой одежды и обуви, и они могли простудиться. И все же искушение было так велико, что дети забыли мамины наказы, они оделись, как могли, и вышли на улицу. На этот раз нетронутый снег был только на колхозном дворе, и они пошли играть туда. Дети бегали от одной сеялки до другой. Вдруг они обнаружили в одной сеялке полный бункер ржи. «Давай перенесем это домой», — быстро сообразила Катя. «У нас будет много хлеба». «А что мама скажет?» — насторожился Яша. «Эту рожь забыли, наверное, она же ничья», — сказала Катя, и они побежали домой. Катя постелила на пол тряпку, дала Яше маленькое ведерко, сама взяла побольше, и всю рожь из сеялки они перенесли в дом. Мария пришла с работы и ахнула. «Дети, неужели вы воровали?» «Нет, мы не воровали», — ответила Катя. «А где вы взяли зерно?» «Яша в сеялке нашел. Там был полный бункер. Мы все вытащили. Яша даже подмел бункер». «Если кто-нибудь узнает, что вы сделали, беды не миновать». Марии было не по себе. Хотя она понимала, что зерно могли забыть с самой посевной, а может, кто-то припрятал для себя, и хозяин вряд ли найдется, но иметь в голодное время в доме зерно опасно. «Почему вы не спрятали его в ящик?» — наконец спросила мать. «Я не догадалась», — подняла брови Катя и кинулась собирать зерно. Этой ржи им хватило надолго. Всю весну Мария добавляла в муку вареную картошку или фасоль и пекла хороший, сытный хлеб.